но пока их прихватывать нет причины. Они имеют право идти куда хотят и смотреть на кого хотят. Что интересно, они надеются увидеть, следя за Виталием. Может быть, тоже в конце концов окликнут, велят больше не приходить в парк, и если он откажется, полезут в драку, как это было с Шухминым. Нет, они полезли в драку не из-за этого. Виталий сейчас ясно это понял. Ведь Шухмин собрался идти в милицию. Те парни узнали об этом от человека с красной повязкой и сразу окликнули Петра. Но главное все же остается пока неясным. Почему слежка начинается возле аттракционов? Размышляя, Виталий брел по парку, неотступно ощущая за спиной своих преследователей. Начинало темнеть. В аллеях и павильонах, на концертных и танцевальных площадках вспыхивали огни. Заметно прибавилось вокруг людей. Душный вечер снова опускался на город. Но здесь, в парке, все же чувствовалась прохлада от бесчисленных фонтанов, небольших прудов, от реки. Виталий неторопливо двигался в толпе гуляющих, соображая, как заставить парней, идущих за ним, раскрыться. Постепенно у него складывался план дальнейших действий. Он пойдет не к выходу, как сделал Шухмин, и уж, конечно, не будет искать милицию, а не спеша направится вглубь, туда, где кончается парк, где вечером никого уже нет. Вот там эти парни осмелеют, они, пожалуй, попытаются его прижать и раскроются, неизбежно раскроются. И тогда никакой драки не будет. Зачем? Все обойдется мирно, к взаимному удовольствию, уже иронично подумал Виталий. И потом этот знакомый чем-то парень. Очень полезно познакомиться с ним поближе. Словом, все как будто выстраивалось неплохо. Неожиданно откуда-то сбоку Виталий услышал радостный возглас. «Виталий! Лосев! Стой, чертяка!» Вздрогнув, Виталий огляделся. Сквозь сплошной поток гуляющих к нему пробирался какой-то человек. Резкие тени падали на его лицо, и Виталий его узнал, когда человек оказался уже совсем рядом, и схватил Лосева за плечи. «Славка!» — ответно обрадовался Виталий. Это был его давний друг по части Слава Васнецов, с которым Виталий ни разу после демобилизации не виделся. А ведь служили вместе не только в одной части, но и в одном взводе, а сначала и в одном отделении даже. Первый прыжок с парашютом выполняли вместе. Славка был рядом во всех походах, операциях, на всех учениях. Что только не связывало их в те годы. Замечательные 2 года, оставшиеся в памяти, кажется, на всю жизнь, как особые, неповторимые, лихие и совсем юные годы. И Виталий на секунду забыл обо всем, глядя на друга, вдруг вынырнувшего перед ним невесть откуда. — Слушай, ты же в Омске живешь, — спросил Виталий. — Каким тебе ветром сюда к нам задуло? Скажи на милость. — Длинная история, — махнул рукой Славка, и круглое, веснушчатое, вечно улыбающееся лицо его вдруг помрачнело. — Идем посидим, расскажу. Вот тут-то Виталий и опомнился. Ах, как славно! Но как не кстати встретился ему старый друг. Он нагнулся к Славке и, тихо, опасливо осматриваясь по сторонам и как-то криво усмехнувшись, спросил. — Ты, между прочим, знаешь, где я служу? — Слыхал, представь себе. Славкино лицо из мрачного вдруг стало напряженным. Он сразу ухватил странность лосевского поведения. — Так вот, представь себе, все с той же нарочитой, даже... Неприязненной настороженностью продолжал Виталий. «Сейчас за мной, например, следят 2 лба. И мне обязательно надо узнать, зачем они это делают». Он оглядел своего старого друга и удовлетворенно констатировал. «Вроде жирком ты не заплыл. Кое-что еще помнишь?» «А то», — с гордостью ответил Славка, «я так понимаю, что расшифровываться перед ними ты, однако, не хочешь». «Угадал». «Может, мне исчезнуть?» — и Славка подмигнул. «Пожалуй». «Хотя...» И тут хитрющая Славкина улыбка навела Виталия на новую мысль. «Раз уж так, давай дадим спектакль». «Давай», — — азартно согласился Славка.